Здравствуйте, дорогие друзья! Обращение к каждому человеку. Пришло время осознать, что никто, кроме нас, нашу жизнь лучше не сделает. Что разрозненность должна быть прекращена. Только в объединении мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Мы можем изменить наше общество и этот мир в лучшую сторону. Мы можем совместно сделать так, чтобы жить по-человечески. Надо понять, что сейчас идет разделение на хороших и плохих, где и с той, и с другой стороны все хорошие, где и с той, и с другой стороны все плохие. Для стороны, которая себя считает хорошими, та плохая, но той же стороне тоже себя считает себя хорошими, значит, это будет плохая. И что нашими силами, нашими руками нас же хотят уничтожить. Кому это надо? Надо тем, которые прошли стадию нашего порабощения, феодализма и прочих строев, пришли к так называемому развитому капитализму, где человек – человеку-волк, и теперь даже капитал уничтожают. Малый, средний и крупный. Остается только сверхкрупный. Это уже государственные машины, государственные монополии и межгосударственные монополии, где все подчиняется единому центру. В едином центре там все очень просто. Там есть те, которые либо исполняют волю единого центра, либо те, которые не исполняют. И чтобы не тратить ресурсы, ихние ресурсы, как они считают, нас необходимо сократить до нужного количества, чтобы мы обслуживали то, что нужно им. А это не миллиарды людей, это даже не миллионы людей. Это единицы. Единицы те, которые могут управлять компьютерной техникой, вот этими роботами, в виде машинок, собачек, лошадок и кого-то еще. Робот сейчас один может обслуживать несколько теплиц, у которых площади километры квадратные. Один робот. Автополив, вентиляция, нагревание. Все это работает автоматом. И робот следит за тем, чтобы это все только включалось. Он же собирает урожай. Он же его перерабатывает, складирует. Другие роботы там распределяют и прочее. Человек здесь исключается из этой сетки. В лучшем случае в этой сетке человек как надсмотрщик, который в случае чего, если вдруг что-то пошло не так, упал какой-то робот, помочь ему подняться, зажарел какая-то деталь, там, заменить ее. И то роботы сейчас поедут, те, которые ремонтируют. Которые сами уже следят за тем, чтобы себе самому заменить какую-то часть, вышедшую из строя. Поэтому, если раньше разговор шел про 50 миллионов в России, сейчас столько не нужно. Сейчас нужно миллион, ну, может быть, 5 от силы. Все остальные должны пойти под нож. Такой мягкий нож. Заболел, умер. Заболел, умер. Ай, какое несчастье. Но мы же боремся, чтобы не болели. Вот так, друзья мои. Обращение мое заключается в следующем. Не только вас напугать, не только рассказать о том, как мы плохо живем, а что делать. А делать мы можем только одно. Осознать, что это нас ожидает, если мы вот здесь вот не изменим отношение к жизни, отношение к самому себе. Если мы не объединимся, ведь они же объединились, они что, мудрее нас, что ли? Что у них там, мозги золотые, платиновые контакты? Да нет. Мы такие же, а может быть, даже еще и мудрее, чем они. Просто в нас эти занозы вложили. Они кучковались, они продолжают кучковаться. А нас разъединяли. Разъединяй и властвуй. Вот и все. Через это нас уничтожают. Наша задача – объединиться и здравствовать. На сегодняшний момент только так. Но нам надо понимать, объединяться для чего и как. У нас много разных направлений. Кто-то там военные. Кто-то там экономисты, кто-то политики, кто-то юристы и так далее. Каждый со своей точки зрения разрозненно пытается что-то делать. Да, конечно же, это хорошо, когда пытаются делать, но этого недостаточно. Необходимо объединиться вместе, чтобы не пальчиками вот так вот бить, а кулаком вмазать, если это нужно. Чтобы каждый на своем месте, в каждой своем участке, когда есть совместное объединение и центр управления. Поэтому, друзья мои, надо понять, что каждый из нас дорог на этой земле. Каждый из нас пришел на эту землю как неповторимый человек для исполнения задач свыше, своих родов, божественных задач, своей личной задачи. И поэтому каждому необходимо человеку предоставить возможности для проявления этих задач. В капиталистическом, посткапиталистическом обществе это невозможно, вы планктон. А вот в державном обществе, когда каждый человек – это ценность, когда каждый для державы – держава для каждого, где самоуправление, народовластие, самообеспечение, образование, здравоохранение посвящены только человеку, только нашему обществу, нашим семьям, родовым укладам, где мы вместе, где мы сила. Вот только здесь мы можем это все, о чем говорилось, проявить. Только так каждый человек получит то, что ему нужно, и сможет быть человеком. Поэтому наша задача сейчас – объединяться, чтобы здравствовать. Но не просто объединяться ради объединения, а объединяться по направлениям, еще раз, у которых есть единый центр сборки. Из самых лучших, из самых достойных, которые видят целиком ситуацию, которые способны рассказать, как и что делать, показать, как и что делать, настроить этот сложнейший механизм державный, но который очень простой на самом деле, который строится по тем укладам, которые у нас в крови, у каждого человека здесь живущего есть. Ничего изобретать не надо. Это все уже давным-давно сделали наши предки. Причем я не зову в каменный горшечный лапотный век. Нет. Вам сказали, что наши предки такие свиньи, которые жили вот так, и пока не появились великие какие-то, ничего не улучшилось. На самом деле все по-другому. Наши предки – это великие люди, которые создали вот эту великую державу. Которые, куда бы ни приходили, несли с собой свет. А потому назывались русы. Русы, Русь – это свет, несущий в себе свет, которые ни с кем не воевали, которые не уничтожали другие народы, которые позволяли народам выживать и помогали выживать, которые объединялись с другими народами для решения совместных задач. А вот другие негодяи, когда приходили, уничтожали другие народы, себе порабощали их, превращали в ничто. Чувствуете две разницы? Так вот, те сейчас придумали нам историю, какие мы были варвары, какие мы были негодяи, глупыши и прочее, прочее. Исковеркали все. Самое лучшее они забрали себе, а самое худшее приписали нам. Пришло время расставить все на свои места. Пришло время каждому понять, что мы человеки. Мы наследники великомудрых предков, а не свиньи подзаборные. И что только совместно, в кооперации, в местном самоуправлении, в профсоюзах, в дружинах, не нарушая каких-то укладов нашей жизни, не нарушая каких-то там законов, действуя в рамках закона, не допустить гражданской войны, не допустить кровопролития, не допустить разлома нашей страны. Надо сохранить нашу землю целостно. И еще в дальнейшем объединить все те страны, которые отцепили от нашего единого, но объединить не силой, а счастьем, радостью и достатком. С друзьями и братьями надо восстанавливаться, а не с врагами. А нам сейчас навязывают вражеские отношения. Как и с той стороны, так и с этой. Перестаньте друг друга убивать. Включите голову, включите царя в голове. Осмыслите, кто вы и для чего пришли. Объединяйтесь для того, чтобы сначала выживать, а потом жить. По всем направлениям. Все направления нужны абсолютно. Но только совместно, чтобы не каждый порознь, а друг за дружку, брат за брата, товарищ за товарища, сосед за соседа, совместно. Только так мы выживем и будем жить. Только так мы восстановим ту правду, о которой так часто говорят разные люди. Жить надо по правде, потому что правда там, где Бог, а где Бог, там сила. В Боге любовь, в Боге радость. Я не призываю никого в религию, нет. Я такие слова употребляю, потому что они многим знакомы. Просто надо понять, что в каждом из нас искра Божья есть. Это рассудок. Это здравомыслие. Как по-другому еще до вас что-то донести? Как это сделать, как к этому прийти? Много раз было сказано в разных передачах, семинарах, встречах. Берем на вооружение, соединяемся. Если хотите объединяться вместе, но не знаете как, обращайтесь. Я помогу, другие люди помогут. Потому что есть уже наработки, есть опыт. И наша задача – все направления, еще раз говорю, все, от военного до самого-самого первичного, мирного объедините вместе. Каждый на своем месте. Каждый уникален. Человек. Стань человеком. Вернись в человеческое отношение к себе, к своей семье, к роду, к миру, к обществу. Соединись с другими. По отдельности мы никто. Вместе мы народ. Вместе мы сила. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добрым.